Фромюль, 16 июня 1944. Я перестал спать по ночам. Пропавшая шкатулка стала моим наваждением. Хотя что толку врать самому себе, прекрасно понимая, что это просто способ не думать о твоей смерти, которая длится так долго. Но и не писать тебе не могу. Вдобавок расстравляю себя сам. Как ненасытный вампир пьет кровь, так и я впиваю вой ветра, приникнув к стаканчику веревочного телефона. И все-таки это лучше, чем слушать, как тетя Луиза чешет свои псалмы на латинском. Лучше бы, как кот на чеширском чесала. Что-что? Как чеширский кот из «Алисы в стране чудес». Эмиль обещал подарить мне эту книгу после войны, когда Алиса, как он выразился, восстанет из пепла. А пока рассказал мне историю этой истории, как ее автор придумал целый мир, чтобы развеселить девочку-сироту. На известной фотографии Алиса Лидл, послужившая прототипом героини сказки Льюиса Кэрролла, изображена в костюме нищенки. Эмиль сказал, что согласен служить для меня мессы по-чеширски, а я ответил, что готов петь на них в хоре, но при условии, что он поможет мне поймать бомбежного вора, который прячется на чердаке. «Когда даешь волю воображению, главное не перебрать с дозировкой», — говорит Эмиль. «Он прозвал меня чердачный Жанной Дарк. Будешь выдумывать слишком много, оторвешься от реальной жизни». «Это может и неплохо, когда реальная жизнь такая страшная». «Нет, воображение нужно не для того, чтобы отвернуться, а для того, чтобы изменить эту жизнь, сделать ее лучше. Оно, как сироп в гренадине, важно, сколько добавить, понимаешь?» «Да, да», — ответил я, а подумал, нет-нет. «Реальность — это вода, а воображение — сироп. Если нальешь его слишком много, вода станет приторной. Если мало, не почувствуешь вкуса. Это можно определить по цвету. Надо только научиться». Я слышал шаги и голоса на чердаке. Без всякого гренадина. Эмиль пожимает плечами так, что пружинит подтяжки. Чему я научился, так это запоминать наизусть наши с ним разговоры, чтобы потом записывать их здесь для тебя. Первое время нервничал, когда что-то из них забывал, а теперь досочиняю то, что вылетело из памяти. И так вошел во вкус, что рад бы сочинять и больше.